Они резко сократили расходы, потому что были вынуждены жить на жалование Майка. «Господи!» — воскликнул Арт. «Ты не представляешь, как мне жаль! Даун! А что это значит, черт возьми?» «Умственно недоразвитый ребенок», — объяснил Майк. «Милая, нежная малютка, которая никогда не научится писать и только с трудом сможет говорить. Впрочем, оставим это. Это наша ноша, и мы оба до безумия любили девочку». «А дальше?» Майк надолго уставился в пустоту. Отчаяние, владевшее им, усилилось. 3 недели назад Мэри погибла. Ее сбила машина, водитель пытался скрыться. Арт наклонился к брату, уставившись на него. «Ты хочешь сказать, что она умерла?» — выдавил он из себя. «Да». «Майк, ради бога, почему ты ничего не сообщил мне?» Тот пожал плечами. «Я же рассказываю тебе сейчас». «Но почему только сейчас? Я бы мог что-нибудь для тебя сделать. Я мог быть возле тебя в тот момент...» «О, боже мой!» «Никто в тот момент не мог ничем мне помочь», — спокойно возразил Майк. «Я обязан был сам справиться с этим. Теперь у меня больше нет жены, и мне нужно позаботиться о Крисе. Я поместил ее в приют, который находится совсем рядом с казармами, так что в выходные я могу ее навещать. Я бросил свой маленький домик и переселился в казарму. Ей хорошо в приюте, но он очень дорогой. До сих пор я обходился. Тебе нужны деньги? Я могу тебе дать, сколько нужно. Я сделаю все, что смогу. Однако не такую сумму, которая мне необходима, Арт», — сказал Майк. «Что это значит? Я мог бы одолжить тебе несколько тысяч. Проклятье! Я могу тебе дать эти деньги?» «Мне необходимо как минимум 50 тысяч». Арт вытаращил глаза. «Ты что, с ума сошел? Для чего тебе, черт возьми, столько денег?» «Они нужны, чтобы оплатить содержание Криси. Я разговаривал с врачом, который руководит приютом. Он хороший парень. Он сказал мне, что у девочки порок сердца. Обычное явление для таких детей. Она проживет не больше 15 лет. Ей необходимо обеспечить лучший уход, чем обычно. Я уверен, что Криси смогла бы получить такой уход в этом приюте. Но это стоит 50 тысяч. Только в этом случае она была бы обеспечена до конца своей и без того короткой жизни». «Но, Майк, ты ведь получаешь жалование. Я тоже внесу свою долю. Тебе нет никакой необходимости вносить эти деньги сразу. Ты можешь платить за приют ежемесячно». Майк кивнул. «Я рассчитывал именно так, но через 5 или 6 месяцев я умру». Арт выпрямился, посмотрев на брата. Он увидел изнуренное лицо, запавшие глаза, и ледяные мурашки поползли у него по спине. «Умрешь? Не болтай чепухи! У тебя впереди не меньше 20 лет! О чем ты говоришь?» Майк долго разглядывал виски в своем стакане, потом грустно взглянул на брата. «У меня неоперабельный рак», — спокойно сказал он. Арт закрыл глаза. Он почувствовал, как кровь отлила от его лица. Надолго воцарилось молчание. Его нарушил Майк. «Последние 2 года у меня появились странные боли. Они приходили и уходили. Мэри, я об этом ничего не говорил, думая, что это чепуха, и скоро все пройдет. Ты понимаешь? У людей бывают боли, которые проходят, и ничего не случается. Но они стали появляться периодически. Когда я потерял Мэри, боли настолько усилились, что я, беспокоясь о Крисе, обратился к полковому врачу. Он направил меня на консультацию к специалисту в Нортпорт, Лонг-Айленд. Поэтому я здесь. 2 дня назад я был на приеме, и врач сказал, что мне осталось жить около 6 месяцев. Через 2 месяца меня положат в больницу, из которой мне уже не выйти». «Бог мой, но ведь этот шарлатан мог ошибиться!» Он не ошибается. Забудь об этом. Давай поговорим о деле, Арт. Ты рассказывал мне о своем занятии — подыскивать людей, чтобы прокрутить дело. У меня нет никакой возможности достать 50 тысяч, но именно это я и должен сделать. Мне безразлично, каким способом, потому что мне осталось жить несколько месяцев. Можешь ли ты найти для меня такое дело, за которое заплатили бы 50 тысяч? Ради Криси я готов пойти на все, даже на убийство. Чем ты можешь мне помочь? Арт вытащил носовой платок и вытер лицо, по которому струился пот. Я не знаю, Майк. Мне понятно, как ты это себе мыслишь. Но 50 кусков за одно дело — это бывает довольно редко. Ты любитель. На тебя нет досье в полиции. Мои клиенты неохотно работают с такими, как ты. Дело, которое дает такие большие деньги, прокручивается в определенном смысле в своей семье. «Я рассчитываю на тебя, Арт», — сказал Майк хриплым голосом. «Мне все равно, что это будет. И выполню я это хорошо. У меня на месяц отпуск по болезни. Я останусь здесь, пока ты что-нибудь не подыщешь. Ты сможешь найти меня в отеле «Мирадор».» Он встал. «Любое, слышишь, любое дело, за которое заплатят 50 кусков. Подумай хорошенько. Я надеюсь на тебя, Арт, окей?» Арт кивнул. «Я сделаю все, что в моих силах, но не могу ничего обещать». Майк взглянул на него. «Я полагаюсь на тебя», — сказал он. «Когда тебе не везло, я тебя не бросил. Теперь я надеюсь, что ты мне отплатишь тем же. Итак, до встречи». С этими словами он вышел из квартиры. Арт сделал все, на что был способен. Однако его постоянные клиенты не желали иметь дело с непрофессионалом. Сегодня с утра он сидел совершенно растерянный, продолжая думать о том, какое дело можно подыскать, чтобы оно дало брату 50 тысяч долларов. Он размышлял над тем, чтобы продать акции, хотя знал, что Бет едва ли это допустит. Арт обсудил с ней создавшееся положение, однако не встретил сочувствия. «Тронутых нужно душить в колыбели», — заявила она. «Одного ты не сделаешь, Арт, ты не продашь ни одной нашей долевой части, чтобы потом отдать Майку наши деньги, ясно?» Прошла неделя со времени встречи с братом. Майк больше не появлялся, однако его впалые глаза и взгляд, полный отчаяния, преследовали Арта.